493. Не даю, но примите. Руководитель очень редко скажет, что он дает. Только в случае необходимости подтвердит свидетельство свое и дает явление своего «я». Во всей жизни руководитель скажет «примите». Он утверждает, что дар через него идет от иерархии. Следует запомнить эти формулы, ибо в них заключается радость иерархии, которая работает для блага. Нельзя относиться непродуманно к словам. В них заключается как бы печать ограничений. Нет причины позабыть спасительную связь иерархии, потому не даю, но примите.